Ах, Херман, теперь понятно. Продолжайте, я вас слушаю. Так вот, — говорил Голуска, передвигая на столе тяжелую бронзовую пепельницу. Я связан деловыми отношениями со многими промышленниками, как здесь, так и за границей. Среди моих знакомых есть немало евреев, которым в свое время удалось благополучно вырваться из когтей Гитлера и найти прибежище в Чехословакии. Это все известные и уважаемые люди из Берлина и Лейпцига, особенно пять семейств среди них. Поскольку обстановку в Праге сейчас, а в будущем тем более, нельзя назвать для них надежной, то они желали бы получить визу на въезд в США. Конечно, выехать можно не только в США, но и в Южную Америку, Швейцарию, Англию, выбор большой. Но для этих господ предпочтительнее, конечно, в США, так как их деньги хранятся в американских банках. Голуска добавил, что его друзья уже обращались с этой просьбой к господину Сойеру. Мистер Сойер обещал подумать, но думает он что-то слишком долго, а политическая ситуация требует быстрых действий. «Я вам тоже не обещаю скорого ответа», — сказал Прен. «Это большая волокита, связанная...» «Я понимаю, все понимаю», — прервал его на полуслове Голуска. «Дело упирается в неизбежные расходы, конечно». «Совершенно верно», — подтвердил Прен. «Но я еще раз обращаю ваше внимание на то, что это люди весьма состоятельные, и все расходы они, конечно, примут на себя. В этом не может быть сомнений. Если вы не возражаете, я могу их представить вам». «Нет, нет», — торопливо отказался Прен и, даже предостерегая, поднял руку. «В этом нет никакой нужды. Я предпочитаю иметь дело лично с вами». Удовлетворенный таким оборотом дела, Голуска благодушно засиял улыбкой. «Я вас понимаю и могу сейчас же передать вам все необходимые документы, они при мне». Он полез в карман пиджака, вынул объемистый пакет, перетянутый резинкой, и положил его на стол. «Здесь и паспорта, и все, что полагается. Когда прикажете зайти?» «Дня через три, не раньше», — ответил Прен. Голуска раскланялся и вышел. Когда гость удалился, Прен заглянул в пакет. В нем, кроме паспортов, лежал чек на Чикагский банк на 10 тысяч долларов. Паспорта он положил в ящик стола, а чек в карман. Потом подошел к телефону и набрал номер. «Хелло! Это ты, Эльвира? Необходимо тебя видеть». «Да, я, Роберт. Буду ждать. В Альгамбре. В твоем распоряжении 40 минут». Снимая корку с апельсина, Прен внимательно слушал Эльвиру. Предметом сегодняшнего разговора был Голуска. Она охарактеризовала его с положительной стороны. Голуска — представитель фирмы «Колбен Данек» в балканских странах. Безусловно, человек солидный, располагающий широкими связями в промышленных влиятельных кругах. Эльвира по-прежнему чувствовала себя легко и свободно в обществе Прена. Она уже не жаловалась на новые отношения, сложившиеся между ней и американцем. Вначале их характер угнетал ее, но потом она приспособилась и привыкла. Во всяком случае, поручения Прена не шли ни в какое сравнение с поручениями брата. Они не только не затрудняли, но даже интересовали ее. А самое главное, личные доходы ее значительно увеличились. «У нас в Амбасе за последнее время появилось много новых гостей», — рассказывала Эльвира. «В большинстве немецкие евреи. Хотят бежать из Чехословакии, просят содействия, предлагают большие деньги». Это не являлось новостью для Прена. У генеральных консульств росли очереди за получением виз. Право на выезд добивались крупные еврейские дельцы, в свое время бежавшие из Австрии, Германии и сделавшие в Праге вынужденную остановку. Чешские богачи, связанные с Западом, социалисты различных оттенков, пытающиеся подражать Бенешу, чешские легионеры, возлагавшие надежды на генерала Прхалу, якобы формировавшего какие-то военные соединения в Польше. Просторные помещения иностранных посольств были забиты представителями буржуазных кругов, имеющими счета в заокеанских банках. Немало толклось здесь людей, не желающих встречаться с организаторами нового порядка. Прен знал, что англо-американские правящие круги были заинтересованы в спасении некоторых политических деятелей Европы и представителей буржуазии, строя на этом далеко идущие планы. Вместе с этим шла открытая торговля визами. За бесценок скупались золото, серебро, дорогой хрусталь, французские гобелены, фамильные сервизы, пушнина, ковры, уникальный фарфор, картины знаменитых мастеров, антикварные редкости. «Может быть, Эльвира тоже хочет подработать на этом?» — спросил Прэн с улыбкой. «Ты угадал. Глупо упускать такую возможность. Ну, посуди сам, дорогой, визы предлагают аргентинцы, парагвайцы, португальцы, все кто угодно». Это не шло вразрез с планами Прэна. Действительно, упускать удобный случай не имело никакого смысла. «Что ж, я не возражаю», — согласился он. «Договоримся так. От 4 до 5 ежедневно будем встречаться в правом зале кафе «Корона» наверху. Ты будешь подыскивать подходящие кандидатуры и подробно рассказывать мне о них. А не лучше ли действовать через Голоску?» «Почему?» «Так удобнее. Я буду всех желающих сводить с ним, а он сумеет направить разговор в нужную сторону». «Пожалуй. Ты умница. Кстати, что это за господин провожал тебя позавчера?» Эльвира нахмурила брови, припоминая. «Ты имеешь в виду, очевидно, врача, Милоша Нерича. Интересный мужчина. Он подданный его величества короля Югославии. Постой, этого Нерича я, кажется, встречал еще весной 37-го года в Карлсбаде. Он там был вместе с югославским военным атташе Дражем Михайловичем». «Возможно. Нерич — друг моего брата». «Личный друг или по службе?» — допытывался Прен. «Они давно знакомы, еще со студенческих лет». «Хм, интересно. А ты не можешь рассказать мне о Нериче поподробнее? Ну, хотя бы о его взаимоотношениях с братом». «Могу, конечно, но если об этом узнает Морец, мне не сдобровать. У него в последнее время одна неприятность за другой». «Не волнуйся», — успокоил ее Прен. «Мне нет никакого смысла ставить тебя в неловкое положение. Итак, рассказывай». Он вооружился ручкой и раскрыл записную книжку. Спустя примерно час Прен вышел из Альгамбры. Газетчики бежали по улицам, выкрикивая звонкими голосами. «Новый президент Гаха! Правительство Сыровой ушло в отставку! Бенеш прислал из Лондона поздравительную телеграмму по случаю избрания Гаха президентом. Итальянцы требуют удовлетворения своих территориальных претензий». Глава 14. Ян Блажек ушел со службы около 2 часов ночи. Шеф затянул совещание. И только теперь, после совещания, Ян Блажек окончательно убедился, насколько был прав в своих пророчествах Ярослав Лукаш, и он сам во всех своих сомнениях. Шеф недвусмысленно дал понять подчиненным, что между политической полицией республики и немецким гестапо достигнуто соглашение. «В чем?» Шеф выразился очень мягко. «Достигнуто соглашение о контактировании работы»,